Глава 9. Проверка. «Для того, чтобы присоединиться к нашей группе, конечно». Судя по ухмылке деда и рыжей, меня они ни капли не боялись. Индус так вообще стоял и невозмутимо жевал жвачку. Еще и зализанный, да, дед с иголочки, словно с глянцевой обложки сошел. «Так, что мы имеем? Кто-то из них точно должен быть тем самым высокоуровневым ищейкой. И есть у меня подозрение, что это старик. У него выражение лица как у гончей. Еще один точно дрессировщик, потому что другого объяснения мир настоящим в лесу позади них мертвецам я не вижу. И главный вопрос — кто третий? Если телепат приблизительно моего уровня, то точно не справлюсь. А вот с танком можно пободаться. Главное, чтоб Катя на рожон не полезла». На секунду промелькнула мысль, что кто-то из них может быть человеком, но ее я сразу же отогнал. В том, что все трое названных гостей являются псиониками, я был уверен на 100%. Что-то их палило, правда, не знаю что. То ли взгляд был какой-то особенный, то ли ярко выраженное пренебрежение к средствам защиты типа броника и щитков. Да, они даже обычную кожанку не надели, чтобы от случайного укуса защититься. Явно не особо его опасались. В любом случае, сперва надо попробовать решить вопрос с дипломатией, ну и понять заодно, чего они от нас хотят. Ведь если бы намеревались нас убить, то наверняка уже атаковали бы. «Неожиданно», — нарочито спокойно ответил я. «А с чего вы решили, что мы захотим к вам в команду? И что с нашими людьми?» Старик с рыжей переглянулись, а вот индус продолжал невозмутимо смотреть вперед. «Ты про чеченов, что ли?» — медленно произнес старик. «Так с ними раньше разобрался. Только давай без резких движений, пацан. Живы они. Просто немного без сознания». Индус наконец-то слегка улыбнулся, показав хоть какую-то эмоцию. А может, ему просто понравилось, что его упомянули. «Ваш друг вообще разговаривает?» Я кивнул в сторону молчаливого. «Естественно. Правда, только на своем балаболит. По-русски знает «спасибо» и «бей». Я, конечно, немного говорю на хинди, но нам и этих слов для общения вполне хватает. Раджеш не особо любит пустые разговоры. Он скорее за то, чтобы помахать руками». Вот, кстати, это было видно. Я всю жизнь единоборствами увлекался и могу отличить обычного качка от тренированного бойца. Так вот, индус был явно из последних. А дед-то каков? Еще и на хинди немного говорит. Понтуется или реально правда? На вид ему лет 80, не меньше. Мало ли, где он в своей жизни побывал. «А касательно твоего первого вопроса, отвечу так. Если ты хочешь узнать, что на самом деле происходит на нашей планете, то тебе ко мне. Если хочешь узнать, как наиболее эффективно прокачивать собственные способности, тебе ко мне. Ну и, наконец, если хочешь победить телепатку 30 уровня, тебе тоже ко мне». Он немного подался вперед и подмигнул мне. «Я достаточно сильно тебя заинтересовал?» «Заинтересовал» — это не то слово. Ладно, с прокачкой он мог до чего-то своего допереть. Ладно, про то, что происходит, он может попробовать мне лапшу на уши навесить. Но откуда у какого-то деда из Курской области информация об Антонине? У меня пока только одно объяснение. У кого-то в Тверском руководстве слишком длинный язык. Правда, есть еще кое-что, чего я никак не могу объяснить. Как у них, так и у зомби, которые стоят в лесу, полностью отсутствует аура. «Ну хорошо, допустим, мы готовы с вами поговорить», — произнес я. «Нет, нет, нет, погоди, сынок. Наверное, ты не совсем правильно меня понял». Дед засмеялся. «Для начала мне надо убедиться, что ты именно тот, за кого себя выдаешь». «За кого себя выдаю?» «Нормальная предъява человеку, который даже представиться не успел». «О чем вы? Вы вообще не знаете, кто я?» Старик загадочно улыбнулся. «Ну, лично мне многое о тебе известно», — ответил он, после чего чуть помедлив добавил. «Даже о том, что ты с семьей своей лекарки натворил». Меня словно обухом по голове ударили. Он ведь сейчас явно говорит про Лиду, а не про Катю. Как? Откуда? «Наверное, спрашиваешь себя, откуда я все это знаю?» Деду определенно нравилось мое замешательство. «Олег, я не понимаю». Катя была в не меньшем замешательстве. «О чем он говорит?» «Ох, девочка, не беспокойся». Он легонько махнул рукой. «Не о тебе сейчас речь идет». «Как?» Я окончательно перестал что-либо понимать. «Нет, все ответы только после проверки. Немногим можно раскрываться. И ты совсем скоро поймешь, почему». «Ну ладно, если им так нужно, пусть проверяют. Будем считать, что они меня заинтриговали одним своим существованием». «Тань, давай сначала с тебя начнем», — предложил старик девушке. Рыжая кивнула и приняла боевую стойку. После чего из леса начали выходить мертвецы. Несколько десятков зомби, державших в руках различное боевое оружие. Это какого она уровня, интересно? По крайней мере, понятно, кто у них дрессировщик. «Только одно условие», — добавил старик. «Моя подруга не должна пострадать. Твоя цель — это мертвые». «Кать, подожди в сторонке, пожалуйста». Я немного отодвинул девушку в сторону и тоже приготовился к драке. А после того, как дед дал отмашку, рыжая тут же пустила мертвецов в атаку. Я побежал навстречу и сходу пустил три сумрачных тарана один за другим, но это не принесло того эффекта, на который рассчитывал. Нет, нескольких зомби все-таки разорвало, но вот остальные буквально бросились в рассыпную от моих атак. «Хренаси, вот это номер», — ошарашенно произнес я. «Мы только начали», — игриво улыбнулась Таня и снова пустила на меня своих марионеток. Двое первых мертвецов не стали добегать до меня и просто швырнули топоры. От первого я увернулся, а вот второй каким-то образом ловко перехватил. Сам не знаю, как у меня это вышло. Наверное, инстинкты псионика плюс увеличенные скорости реакции. Я усилил руку и швырнул топор, которым тут же выключил из дальнейшего боя еще нескольких мертвецов. После этого краем глаза успел заметить, что двое зомби собираются подрубить мне ноги. Прыжок, несколько ударов. Носорог и сразу сумеречный таран по спинам не успевших среагировать мертвых. Неожиданно сверху замелькал индикатор, сигнализирующий о том, что моя новая способность достигла второго уровня. Отлично. Осталось понять, в чем разница. Издалека применять навык не было никакого смысла. Они снова просто увернутся. Поэтому я побежал навстречу мертвым, а уже перед самым столкновением использовал способность. Но случилось то, чего я совсем не ожидал. Раньше вперед вылетала только одна сумеречная тень, а теперь возникли сразу две. И если первая полетела в заданном мной направлении, то вторая скосила в бок и сейчас вовсю неслась в сторону остолбеневшей Кати. Я сходу врубил носорога и попытался догнать собственную тень, но тут же понял, что абсолютно не успеваю. Ситуацию исправила Таня, которая заставила одного из своих марионеток пожертвовать собой, бросившись под способность. «Стоп! Достаточно!» — послышался строгий голос деда со спины. Я подбежал к Кате и крепко обнял ее. «Извини, не хотел». Я поцеловал ее в макушку. «Ты в порядке?» «Да, что это было?» «Это было бездумное использование собственных способностей», ответил вместо меня дед. «Ты же Олег, верно?» Я молча кивнул головой. Но если он про Лиду в курсе, то чего удивляться, что он и имя мое знает. «Ты когда свои навыки применяешь, головой думаешь вообще?» по-менторски продолжил он. «Чуть девочку не угробил. Скажи спасибо Тане за ее потрясающую реакцию». «Спасибо», — искренне произнес я. «Сочтемся». Она очаровательно улыбнулась и небрежно махнула рукой, после чего словно забыла о нас и начала разглядывать собственный маникюр. «Так что это было?» — продолжил дед. «Прямо во время боя поднялся уровень способности. Я попросту не ожидал того, что теперь тени будет две, а не одна». Дед цокнул и недовольно покачал головой. «Плохо, что у тебя не хватило ума не пользоваться способностью всей силы, которой ты не знаешь, по крайней мере, в тренировочном бою». «А он точно был тренировочным?» — решил уточнить я. «Зомби вполне натурально пытались меня убить». «Да брось. Что могут сделать такому мощному танку несколько десятков мертвых? Не смеши. В конце концов, если бы я хотел тебя покалечить, то попросил бы об этом Раджа». Я повернул голову в сторону индуса, который в этот момент надул большой пузырь из жвачки и лопнул его. Значит, все-таки телепат? Раз уже дед так уверен в его победе. «Если они не могли причинить мне вреда, то зачем тогда вообще устраивать этот спарринг? И что по его итогу вы выяснили? Я тот, за кого вы меня приняли?» Дед несколько раз задумчиво провел по своей длинной бороде. «Ведь в чем-то ты прав», — ответил он. «Не могу принять окончательного решения. Вроде силы те же, вот только аура странная. В первый раз такую вижу. Не объяснишь мне причину?» «Ага, и с тем, кто является ищейкой в этой тройке, я тоже угадал. Могу, но только в качестве ответного откровения». «Значит, придется сделать еще один тест с куда более серьезным соперником». Сквозь бороду улыбнулся он, после чего обернулся к дрессировщице и прижал руку к груди. «Без обид, Танюш. Мы же знаем, что у тебя несколько другой профиль». «А? Что?» Похоже, девушка действительно совсем отключилась от нашего разговора. «Да-да-да, продолжайте, все в порядке». «В таком случае, не могла бы ты сходить проконтролировать наших бесчувственных спецназовцев? Подкрепление, как понимаю, уже едет, но у нас есть еще минут 7. Мне бы и не хотелось, чтобы до этого момента кто-то из них очнулся и начал палить мне в спину». «Конечно, Лев Михайлович, все сделаю», — спокойно ответила девушка и упорхала в чащу леса. «Так, теперь касательно тебя». Дед снова повернулся в мою сторону. «Восстановил энергию?» Признаться, я был настолько озадачен нестандартной ситуацией, что попросту забыл про это, поэтому сразу подхватил с пояса флягу и сделал несколько глубоких глотков. «А во время битвы за Тверь тоже будешь забывать подпитываться?» — строго спросил старик. «Да кто вы, блядь, такой?» «Лев Михайлович, слышал же!» Он склонил голову. «Приятно познакомиться. И может, уже начнем? Еще минут 5, и нам всем будет не до разговоров. Ты готов?» «Так может, стоит тогда просто поговорить в более тихом месте?» — предложил я. «Давайте я встречу Шамиля. Вы ведь не убили его бойцов, значит, крови между вами нет?» «Много говоришь», — дед раздраженно покачал головой. «Значит, готов. Радж, бей!» Индус плавно перекатился в боевую стойку, после чего сделал удар по воздуху в мою сторону. Если бы не мои новые способности ищейки, хрен бы я увидел, что он таким образом сконцентрировал в ладони мощный сгусток энергии, после чего мощным выбросом послал его в мою сторону. Значит, все-таки телепат. Плохо. Я сделал кувырок и увернулся от его воздушного удара, а потом еще от двух. Казалось, что я таки смог удивить моих новых знакомых. Они явно не понимали, каким образом у меня получается уворачиваться от невидимых атак. Понаблюдав за ним немного, я заметил, что между каждым таким ударом он делает паузу длиной около 2 секунд. Поэтому, когда индус вновь применил способность, я просто пропустил ее над собой и использовал носорога. Есть. Через несколько мгновений я оказался возле него и пустил удар в незащищенную челюсть. Только энергию вкладывать не стал, чтобы не убить мужика ненароком. Удар. И я резко отпрыгнул назад, так как словно по бетонному монолиту долбанул. Это как вообще? Похоже, я ошибся. И Радж все-таки танк, а его способность похожа на мой сумеречный таран, только невидимый. Блин, я тоже такое себе хочу. Но теперь настроение у меня заметно улучшилось. Уровня он явно плюс-минус моего, так что тут должны сказаться мои многолетние занятия боксом. Я ухмыльнулся, после чего принял стойку и пошел на него. Только вот Радж по-прежнему невозмутимо смотрел на меня и жевал жвачку. И уже через несколько секунд я понял настоящую причину его спокойствия. При сражении танков плюс-минус одинакового уровня действительно очень сильно решали личные боевые навыки. И они, несмотря на весь мой опыт, были у индуса намного лучше моих. Он без проблем парировал практически все мои удары, даже не пытаясь контратаковать. Хотя я прекрасно понимал, что возможностей для этого у него была уйма. «Раджеш, исе хатам каро!» Перевод с хинди. «Заканчивай», — послышался голос деда. Индус тут же спокойно отбил еще 2 моих удара, после чего начал отвечать. Молниеносно и сильно. Но, выбив половину моего энергетического запаса, остановился. Правда, к этому моменту он уже успел сделать какой-то борцовский прием и перевел наше сражение в партер. В общем, если бы индус хотел, бой бы закончился моей смертью уже через секунд 10, не больше. А после этого он, как ни в чем не бывало, подал мне руку. Впрочем, чего бы и нет. Бой был честным. Только позорным для меня. Дед, похоже, все прочитал на моем лице. «Ты не беспокойся так», — по-доброму произнес он. «Наш индийский друг — чемпион своей страны по смешанным единоборствам. Так получилось, что когда по всему миру начался этот зомби-апокалипсис, он находился в Курске. Приехал сюда навестить свою младшую сестру, которая училась в медицинском». «Чемпион?» — удивился я. «Да?» «Заодно и достаточно знаменитый актер. У себя, конечно. Так что без обид, но у тебя не было ни единого шанса». «Что есть, то есть. Как же жалко, что его не было во время битвы с Тоней. Что первой, что второй». «Понятно. Так что, теперь мы можем поговорить? Или я все-таки провалил проверку?» «Нет, не провалил. Так что поговори со своими друзьями, которые будут тут через...» Он посмотрел в сторону. 2 минуты. И подходи к той деревне, которую вы собирались брать штурмом». «Хорошо», — сосредоточенно ответил я. «Только скажи чеченам, чтоб губернатора в известность не ставили пока что, а то ведь он додумается прислать еще ребят. Вот уже с ними Радж точно церемониться не будет». С Шамилем разговор получился напряженный, но продуктивный. Они ехали с полной уверенностью, что раз никто не выходит на связь, значит, все мертвы. Так что, когда я вышел навстречу, меня чуть не приняли за зомбака. Пришлось нелепо помахать рукой, чтоб палить не начали. Как только все убедились, что Равиль и ребята тоже в норме, мы перешли к основной теме разговора. Шамиль рвал и метал, собираясь отомстить тому, кто посмел атаковать его бойцов. Но я привел ему разумный аргумент, что их оставили в живых, а именно это главное. Зачем плодить себе врагов и идти на лишние жертвы, когда все можно решить дипломатическим путем? И тот вроде как согласился с моими доводами. Но дал мне ровно 2 часа, после чего обещал убить всех, до кого дотянется рука. Положа руку на сердце, я прекрасно понимал, что Радж и Таня с ними расправятся. Слишком неравны были силы. И это я еще не знаю, есть ли у них другие псионики, равные мне по уровням. Впрочем, совсем скоро мне предстоит об этом узнать. Когда уже подходил к самой деревне, я отчетливо различал 48 аур. 9 были псиониками, 2 сильных, 7 послабее, остальные люди. Но вот один дом, стоявший среди других построек, явно выделялся тем, что был как черное пятно. И это несмотря на то, что внутри, судя по теням, точно кто-то находился. Может, это у деда способность такая? Почему нет? Только нельзя его будет в лоб об этом спрашивать. Пусть пока что считают, что я только танк. Я подошел к этому дому абсолютно уверенным, что мне именно туда, и как только постучал в дверь, сразу же услышал кряхтящий голос деда, приглашающий меня внутрь. Лев Михайлович сидел за столом и аппетитно уплетал блины со сметаной. «Ну, садись, коль пришел. Есть будешь?» «Нет. Мне хотелось бы получить ответы на свои вопросы. Откуда вы знаете про меня и мою жизнь? Откуда знаете про зомби-телепатку? Что вообще происходит на нашей планете?» Старик чуть не поперхнулся. «Подожди, подожди. Давай по порядку». Он вытер рукой бороду и отодвинул тарелку с блинами в сторону. «Начнем с основного. Для начала тебе надо принять, что все происходящее в мире — это всего лишь такая игра».